тем самым она как бы принудила Аверьянова подтвердить свою выдумку. Но почему же Аверьянов спасает коммунистку, начальницу, которая его в свое время погубила? Разве мог он, Венслов, предположить, что очная ставка с Аверьяновым закончится так глупо? Но она закончилась, и про совку Мартемьянову слушать он не желал. «Можете идти», — холодно произнес он, не желая выдавать свое раздражение. «В комнате 9 заполните бланк. Разглашение того, что вы видели и слышали в этих стенах, карается повешеньем», — произнес он привычную формулу. «Проваливайте». «А закурить у вас не разрешите?» Жадно боком, вглядываясь в Аглаю Петровну и давая ей что-то таинственное понять выпученными глазами, сказал старик. «Вы уж извините, но не куривши с самого Рождества!» Он протянул было грязную руку к портсигару Венслова, но тот портсигар отдернул и сам дал Аверьянову сигарету. Когда дверь за Аверьяновым закрылась, Венслов сказал с усмешкой: «Вы совершенно не дорожите моим временем, но я им дорожу. Теперь я убежден, что вы Устименко, а коммунистка-террористка-партизанка Устименко, конечно, не пожелает с нами разговаривать так, как мы бы этого хотели. Поэтому вы умрете. Немножко раньше вас», — светло глядя ему в глаза, ответила она. «Ведь вас тоже расстреляют за все эти штучки, которые вы проделывали с невинными людьми. Непременно расстреляют». «Вы думаете?» — с полуулыбкой отозвался он. «Но кто же? Наши лагеря уничтожения перемалывают всех сопротивляющихся столь энергично, что очень скоро все будет совсем тихо». Она молчала. Ей не хотелось перед смертью растерять то душевное спокойствие, которое, как это ни странно, она обрела из-за очной ставки с Аверьяновым. Если даже этот выгнанный ею за пьянство человек, старик, с которым в мае 41-го года она судилась и который без конца писал про нее всякие небылицы, если этот старик не предал ее, то как же, в общем, не страшно умирать? Явился рыжий детина Шпехт, щелкнул каблуками. За ним вошли еще 2 солдат в коротких мундирчиках, один что-то дожевывал. «Наверх!» — по-немецки приказал им Венслов. «На 9!» Шпехт что-то, по всей вероятности, возразил в вопросительной форме. И уже все стало неинтересно. Она готовила себя к тому, что неотвратимо надвигалось на нее. Ей все-таки еще нужно было нравственно собраться. И потому она думала о самых близких людях, о Родионе, от которого с самого начала войны не имела вестей, и, конечно, о Володе, про которого она знала, что он с боями прорвался к отряду Лбова. И о Варваре подумала она, и еще о многих других людях, с которыми работала, спорила, ругалась и мирилась, вспомнила Москву и почему-то летящую чайку на занавесе того театра, в котором она была последний раз в жизни с загорелым, очень красивым Степановым. «Увести», — приказал Венслов. Аглая Петровна оглянулась на него. Он стоял посредине кабинета в свитере, докуривая сигарету, и, улыбаясь, сказал: «Вас ведут на смерть, мадам». Для того, чтобы ее убить, солдаты надевали шинели у вешалки, где стоял часовой в каске, словно на переднем крае. Шинели для того, чтобы не простудиться, убивая ее. Смерть. По коридору, пахнущему дезинфекцией, Аглаю Петровну вывели на лестницу, заставили миновать 2 марша и открыли перед ней дверь наружу. Тут дул ледяной ветер. И вдруг Аглая Петровна узнала солярий школы номер 4. Это она настояла на том, чтобы здесь непременно был солярий. Так красиво были при взгляде оттуда широкая полноводная Унча, заливные луга, беленькое в яркой зелени заречье и новый мост.